1968 году. В результате этих исследований было установлено, что осколок летающей тарелки состоит из цинка, меди и других металлов, причем содержание стронция и магния аномально велико. Как показали исследования осколка, проведенные в лаборатории ФБР Соединенных Штатов Америки, по методу нейтронной активации, этот фрагмент НЛО во многих отношениях уникален. В частности, при плотности 1,866 грамма на кубический сантиметр осколок обладает особой структурой, обеспечивающей ему высокую прочность. По мнению профессора Сандерса, Соединенные Штаты Америки, если это не образцы металла с НЛО, то это самая сложная научная мистификация в истории. Изредка при полете НЛО из них выпадают какие-то фрагменты, именуемые волосами ангела. Это паутинообразное студенистое вещество, дурно пахнущее и, как правило, быстро испаряющееся. В 1954 году, во время футбольного матча под Флоренцией, над футбольным полем пролетел НЛО, из которого выпало такое количество волос ангела, что пришлось прекратить игру. Химический анализ этого материала провел профессор Кониори, ректор Флорентийского университета. По его данным, волосы ангела состоят главным образом из соединений бора, кремния, и после термической обработки приобретают заметную механическую прочность. В Советском Союзе образцы волос ангела, полученные из Новой Зеландии в 1968 году, были исследованы в ряде институтов. Отождествить пробу с известными на Земле веществами не удалось. По заключению академика Петрянова-Соколова, проба представляет интерес как очень тонковолокнистое вещество и вряд ли является природным соединением. В поведении НЛО есть много такого, что заслуживает термина «разумность». НЛО преследует самолеты, совершая подчас весьма сложные маневры, ходят строем. При попытках их остановить НЛО уходит от преследования на очень большой сверхзвуковой скорости. Они проявляют повышенный интерес к разного рода техническим сооружениям и объектам, атомным станциям, ракетным установкам, космодромам и так далее. Почти в каждом из десятков тысяч достоверных сообщений об НЛО можно легко найти черты разумности их поведения и искусственности внешнего вида. Некоторые из НЛО очень малы, всего 30-50 сантиметров в поперечнике, и, возможно, представляют собой аппараты, работающие в автоматическом режиме. Многие же из крупных НЛО, если не все, судя по ряду сообщений, имеют внутри себя пилотов, называемых гуманоидами. Они действительно в большинстве случаев похожи на людей. Еще 7 января 1948 года звено американских истребителей во главе с капитаном Мантеллом пыталось атаковать большую летающую тарелку. Вырвавшись во время атаки вперед по сравнению с товарищами, Мантелл поднялся на большую высоту без кислородного прибора, что, видно, и послужило причиной его гибели. Но за несколько секунд до падения своего самолета Мантелл успел передать радиограмму. Эта штука по виду металлическая и огромных размеров. Боже мой, да там люди! При посадке НЛО, как правило, используют посадочные шасси, имеющие 3 или 4 опоры. Следы от этих опор в виде вмятин глубиной до полуметра остаются на почве. Кроме того, в месте посадок находят обломанные деревья, помятую и обожженную траву, различные неизвестные вещества, причем зона посадки, повторяя форму НЛО, часто бывает круглой. Иногда трава лишь помята, зато обуглены корни растений, глубинный прогрев.